Если бы я относилась к вам безразлично или даже была к вам расположена, неужели какие-нибудь соображения могли бы склонить меня принять руку человека, который явился причиной несчастья, может быть, непоправимого, моей любимой сестры? При этих ее словах мистер Дарси изменился в лице. Но овладевшее им волнение скоро прошло, и он слушал Элизабет, не пытаясь ее перебить, в то время как она продолжала. — У меня есть все основания составить о вас дурное мнение. Ваше злонамеренное и неблагородное вмешательство, которое привело к разрыву между мистером Бингли и моей сестрой, не может быть оправдано никакими мотивами. Вы не станете, вы не посмеете отрицать, что являетесь главной, если не единственной причиной разрыва. Бингли заслужил из-за него обвинение в ветрености и непостоянстве, а Джейн — насмешку над неоправдавшимися надеждами, и оба они не могли не почувствовать себя глубоко несчастными. Она остановилась и с возмущением заметила, что он ее слушает, вовсе не обнаруживая сожаления о случившемся. Напротив, он даже смотрел на нее с усмешкой напускного недоверия. «Можете ли вы утверждать, что это не дело ваших рук?» — повторила она. Его ответ был нарочито спокойным. «Я не намерен отрицать, что в пределах моих возможностей сделал все, чтобы отдалить моего друга от вашей сестры, или что я доволен успехом моих усилий, а Бингли я позаботился лучше, чем о самом себе». «Элизабет?» Сделала вид, что это любезное замечание прошло мимо ее ушей, но смысл его не ускользнул от ее внимания и едва ли мог сколько-нибудь умерить ее гнев. «Но моя неприязнь к вам, — продолжала она, — основывается не только на этом происшествии. Мое мнение о вас сложилось гораздо раньше. Ваш характер раскрылся передо мной из рассказа, который я много месяцев назад услышала от мистера Уикхэма. Что вы можете сказать по этому поводу? Каким дружеским участием вы оправдаетесь в этом случае? Или чьим неправильным толкованием ваших поступков вы попробуете прикрыться? Вы весьма близко к сердцу принимаете судьбу этого джентльмена, — вспыхнув, заметил Дарси уже менее сдержанным тоном. Может ли остаться равнодушным тот, кому сделались известны его утраты? — Его утраты? — с презрением повторил Дарси. — Что ж, его утраты в самом деле велики. — И в этом виноваты вы! — с жаром воскликнула Элизабет. — Вы довели его до нищеты. Да, это можно назвать нищетой. Вы! И никто другой лишили его тех благ, на которые он был вправе рассчитывать. Вы отняли у него лучшие годы жизни и ту независимость, которая принадлежала ему по праву и по заслугам. Все это дело ваших рук, и при этом вы еще позволяете себе посмеиваться над его участью. «Ах, вот как вы судите обо мне!» — воскликнул Дарси, быстро шагая из угла в угол. — Вот что вы обо мне думаете. — Благодарю за откровенность. — Судить по-вашему, я и впрямь кругом виноват. — Но, может быть, — сказал он, останавливаясь и поглядев на нее в упор, — мои прегрешения были бы прощены. Не задень вашу гордость, мое признание в сомнениях и внутренней борьбе, которые мешали мне уступить моим чувствам, но...